8. С 1879 года свидания мои с Петром Ильичем становятся сравнительно редкими. Переписывались мы только в случаях какой-либо особой надобности и ограничивались при этом сообщением необходимых вещей, не вдаваясь ни в какие подробности о личной жизни. Так что связанная нить моих воспоминаний прекращается, и мне остается добавить лишь несколько эпизодов из наших встреч в последующие годы. Наши взаимные дружеские отношения оставались неизменными до конца, но поводов к постоянной переписке не было, тем более что покойный друг мой постоянно жаловался на необходимость писать много писем в ответ на получаемые им с разных концов России и Европы. Из московских друзей он находился в постоянных отношениях только со своим издателем Юргенсеном, владеющим коллекцией в несколько тысяч писем и коротеньких записок Петра Ильича. В этих письмах и записках, помимо дел, он извещал и о себе, своем времяпрепровождении, занятиях, а мы таким образом имели сведения о нем от Юргенсена. Иногда Петр Ильич писал о себе более или менее подробно и поручал давать такие письма для прочтения консерваторским друзьям, что Юргенсен исполнял всегда с большой аккуратностью. «Орлеанская дева» была написана, кажется, зимой 1879-80 за границей, главным образом в Клоране, на берегу Женевского озера, оставившего приятное воспоминание с осени 1877-го, как уже упоминалось в письмах Петра Ильича. В эту зиму я получил от него одно или два письма, где он, между прочим, рассказывал и о себе. Он был в зимние месяцы единственным постояльцем большой гостиницы и мерз там весьма изрядно. Одно из его писем прерывается потому, что у него закостенели пальцы, и он должен был выйти на открытый воздух, чтобы отогреться. При этом он купил термометр и убедился, что в его комнате, несмотря на топящийся камин, было всего 2 градуса тепла. Новой оперой своей автор был очень доволен в это время, но впоследствии совсем охладел к ней. Сравнительно с другими, она отошла для него совсем на задний план, и он интересовался ею менее даже, нежели опричником, которого он в одно и то же время любил и ненавидел. У нас в Москве, то есть в нашем кружке, «Орлеанская дева» произвела, сколько помнится, скорее неблагоприятное впечатление, несмотря на многие превосходные частности ее. Последними большими сочинениями Чайковского, исполненными Николаем Рубинштейном, были первая сюита опус 43 для оркестра, итальянская каприччо опус 45 и большая соната для фортепиано опус 37. Фортепианную сонату Николай Григорьевич Рубинштейн разучивал очень долго и тщательно, все оставаясь недоволен различными деталями, и только после долгой подготовки решился, наконец, сыграть ее публично в квартетном собрании осенью 1879 года. Когда Рубинштейн разучивал что-нибудь очень серьезно, то любил проигрывать изучаемую пьесу при близких людях, и мне таким образом пришлось прослушать сонату до публичного исполнения по крайней мере 10 раз. Мне чрезвычайно нравилось, как он играл ее, но сам исполнитель был все недоволен. Зато когда я услышал сонату, сыгранную в публике, то был просто поражен. Рубинштейн был истинно виртуозной натурой, которой для полного подъема вдохновения нужны были многочисленные слушатели. Дома он редко играл так же хорошо, как публично. Соната была исполнена в квартетном собрании с таким недосягаемым совершенством, что я не мог ничего слушать дальше. Ушел из зала совершенно отуманенный от восторга и тотчас же телеграфировал Чайковскому, кажется, в Киевскую губернию, известил об успехе и прибавил, что такой фортепианной игры никогда в жизни не слыхивал. Некоторое время спустя Чайковский приехал в Москву. Мы увиделись с ним, и он тотчас же начал расспрашивать о сонате. Не помню, где происходила наша встреча, но только вскоре к нам присоединился Николай Григорьевич Рубинштейн и после первых приветствий тотчас обратился к Петру Ильичу со словами «Прослушай, как я играю твою сонату, а то я, пожалуй, успею забыть ее». Конечно, автор с восторгом принял предложение, и мы немедленно отправились на квартиру Рубинштейна. Там оказался один очень известный заграничный пианист, едва ли не остановившийся у Николая Григорьевича, очень любившего помещать у себя приезжих, с которыми был знаком ранее. Хозяин квартиры немедленно уселся за рояль и сыграл сонату великолепно. Автор был в полном восхищении и высказал его в самых восторженных выражениях. При этом выказалась, между прочим, одна из особенностей Петра Ильича, очень редко вполне уверенного в том, как именно следует исполнять его сочинение, а Рубинштейну доверявшего в этом отношении гораздо больше, нежели себе. Тот обратил его внимание на отступление от его указаний, которые он позволил себе в некоторых местах относительно темпа и оттенков. Композитор на это самым убежденным тоном воскликнул: «Делай, голубчик, по-своему, конечно, так гораздо лучше, нежели у меня, да и что же я понимаю в этом?» Впрочем, подобное доверие Петр Ильич чувствовал к весьма немногим, разве что еще к Гансу фон Бюлову, которого он ставил чрезвычайно высоко, особенно в качестве дирижера. Для большинства же исполнителей он старался тщательнейшим образом обозначить все, и оттенки, и темп по метроному, и очень не любил, когда делали отступление от этих указаний без его разрешения. По окончании сонаты приезжий пианист уселся в свою очередь за фортепиано, хотя, помнится, его об этом не просили, и сыграл несколько своих новых сочинений, довольно незначительных. Вслед за тем мы с Чайковским ушли, и едва очутились на улице, как он, совершенно взволнованный, обратился ко мне с вопросом: «Чем я могу объяснить дерзость садиться за фортепиано после такой игры, как рубинштейновская?» Объяснений моих я не помню, но помню, что Петр Ильич долго не мог прийти в себя от негодования. Отчасти в этом случае, вероятно, примешивалось и оскорбленное чувство композитора, которому не понравилось сопоставление с его сонатой, исполненной Рубинштейном, незначительных салонных композиций. Скромный вообще, Петр Ильич очень раздражался в подобных случаях. Вероятно, весной 1880 года Николай Григорьевич Рубинштейн заказал, или лучше сказать, внушил Петру Ильичу большую композицию на особый случай. В то время работы по постройке храма Христа Спасителя в Москве приходили к концу, и освящение храма предполагалось весной или летом 1881 года. Рубинштейну пришла мысль устроить наряду с церковным торжеством музыкальное, которое бы напоминало основную идею постройки – эпопею 1812 года. Вероятно, Рубинштейн переговорил уже об этом где следует и предложил Чайковскому написать на этот случай увертюру или фантазию, которую бы можно было исполнить на площади, перед собором. Оркестр предполагался колоссальнейший, с участием многих военных хоров и с пушечными выстрелами вместо большого барабана. Композиция 1812 год была окончена, как значится по надписи на партитуре, 7 ноября 1880 года в Каменке, Киевской губернии. У Рубинштейна в то время уже начиналась болезнь, сведшая его через 4 месяца в могилу, но он еще не покидал и не уменьшал даже своих занятий, будучи полон широкими планами относительно предстоявшей в 1881 году всероссийской выставки на Ходынском поле. Рубинштейн должен был устроить музыкальный отдел выставки и пригласил уже в сотрудники меня и Губерта. Чайковскому тоже предстояло написать для выставочных концертов особое сочинение, план которого еще не определился. Мрачное событие 1 марта 1881 года разрушило все предположения, а вслед за тем 11 марта скончался в Париже и Николай Григорьевич Рубинштейн. Петр Ильич был в то время за границей и приехал в Париж, но не застал в живых своего друга, как не застал его и брат, Антон Григорьевич. Смерть дорогого человека и артиста глубоко потрясла Петра Ильича. И он, между прочим, напечатал в «Московских ведомостях» письмо, где на основании парижских толков обвинил русских медиков в отправке за границу уже обреченного на смерть человека. Письмо это вызвало тогда весьма основательный ответ и возражение со стороны покойного профессора университета Давыдова. Вероятно, обвинительное письмо было вызвано тяжким чувством горя о безвременной утрате, иначе едва ли оно могло бы появиться. Николай Рубинштейн в самое последнее время своей болезни еще был занят сочинениями Чайковского. В декабре 80-го года он устроил концертное исполнение музыки литургии, написанной еще в 1878 году, но забракованной тогдашним директором певческой капеллы Бахметьевым, пытавшимся даже изъять из продажи напечатанные экземпляры, но проигравшим процесс, начатый по этому поводу против него издателем музыки Юргенсеном. Кроме того, Рубинштейн занимался вторым концертом для фортепиано, написанным в 80-м году и посвященным ему, но смерть помешала ему его исполнить. В том же 80-м году была написана серенада опус 48 для струнного оркестра, чрезвычайно заинтересовавшая Рубинштейна. Он приказал расписать оркестровые партии серенады, явился в консерваторию совершенно больной, собрал в последний раз оркестр учеников и, не имея сил стоять, сидя продирижировал новым сочинением, чтобы иметь понятие об общем эффекте звучности. В одно из моих посещений, в январе или феврале 1881 года, я застал Рубинштейна с печатным клаверауszugом «Орлеанской девы» в руках. При мне он уселся за фортепиано и кое-как, боясь неосторожным движением возбудить боли, проиграл значительную часть оперы. Боли, однако, все-таки явились, и Николай Григорьевич, с трудом добравшись до постели, вперемешку с оханьем и стонами, продолжал говорить об опере. Она ему не понравилась. В сравнении с кузнецом Вакулой и Онегиным он считал ее шагом назад. Он видел в «Орлеанской деве» желание угодить ходячим вкусам публики и прибавлял при этом, что подобные попытки могут удаваться посредственным талантам, но никогда не удадутся Чайковскому. Приговор был очень строгий, но в основе, пожалуй, справедливый. Я позволил себе остановиться на некоторых подробностях, касающихся в сущности не столько Чайковского, сколько Рубинштейна. Но они были так близки между собою, так взаимно любили друг друга, что я счел себя вправе это сделать. Со смертью Рубинштейна для Чайковского многое умерло в Москве. Она, во всяком случае, перестала быть отчизной творчества Чайковского. И Петербург стал брать перевес в артистических симпатиях композитора. После Рубинштейна Чайковского в исполнении его оркестровых сочинений вполне удовлетворял только фон Бюлов, два или три сезона дирижировавший в Петербурге симфоническими собраниями музыкального общества и бывший с ним в дружеских отношениях, а иногда вступавший и в переписку. Он писал к Петру Ильичу по-французски огромнейшие в несколько листов письма, которые, вероятно, уцелели в бумагах, остававшихся в Клину. Чуть ли не выше всех остальных дирижеров, Петр Ильич ставил Артура Никита, но своих сочинений он в его исполнении, кажется, не слышал. Тяжелый 1881 год очень отозвался на Петре Ильиче, по крайней мере в том отношении, что после таких богатых композиторской деятельностью годов, как 1878, 79 и 80, я не могу припомнить, кроме трио, ни одного сочинения, относящегося к 1881 году. Я был уверен, что смерть Рубинштейна не пройдет бесследно в творчестве Чайковского, и не ошибся. Весь 1881 год едва ли не был посвящен композиции в память усопшего друга. По крайней мере, автограф трио для фортепиано, скрипки и виолончели, посвященного памяти великого артиста, помечен «Рим, январь, 1882 год». А я знаю, что трио это писалось очень долго. Имя Николая Григорьевича Рубинштейна не упомянуто в посвящении потому, что Чайковский хотел почтить память не столько своего друга, сколько артиста, к которому он чувствовал безграничное удивление. В этом превосходном трио, громадном не только по объему, но и по содержанию, композитор воздвиг достойный памятник артисту и своему другу. Петр Ильич раньше неоднократно говорил мне, что не может себе представить желание сочинять для фортепиано со смычковыми инструментами. Такое сочетание представлялось ему неестественным, если только на долю фортепиано не отводилась подчиненная роль аккомпанирующего инструмента. Он в этом отношении сочувствовал Листу, ни разу среди своих многочисленных сочинений не записавшему ни одного камерного ансамбля. Однако в данном случае Петр Ильич отступил от своих общих взглядов, и соединение скрипки и виолончели с фортепиано оказалось для него необходимым. Сколько помнится, Петр Ильич упоминал вскользь о причинах, заставивших его написать именно трио, а не какое-либо другое сочинение. Прежде всего, он считал невозможным написать сочинение в память великого пианиста, не отдав главной роли фортепиано. А в то же время форма концерта или фантазии для фортепиано с оркестром казалась ему слишком парадной, роскошной для поставленной им себе задачи. В то же время одно фортепиано не удовлетворяло его однообразием и бедностью тембра, так что, наконец, он избрал форму трио, только совсем не в обычном роде. Во второй части трио, в вариациях, являются воспоминания о Рубинштейне и его музыкальная характеристика в различных положениях жизни. Можно бы привести или подставить особые названия к некоторым из вариаций, но я предпочту это сделать как-нибудь в другом месте. К 1882-83 годам относится сочинение оперы «Мазепа». Либретто это было сделано сначала для Давыдова, который даже написал значительную часть музыки, но потом почему-то бросил работу, а либретто подарил Чайковскому. Опера «Мазепа» писалась, вероятно, в Киевской губернии, а частью в Париже, где, между прочим, была сожжена первая редакция оркестровой картины «Полтавского боя», потом написанной иначе. Во все время сочинения этой оперы мы не виделись с Петром Ильичем, или виделись на очень короткое время. «Мазепу» театральная дирекция распорядилась поставить одновременно в Петербурге и Москве. Первые представления в обеих столицах были назначены едва ли не в один и тот же день, так что автор мог присутствовать только в одном из городов, причем выбор его пал на Москву. На репетициях Петр Ильич весь истрадался. Не потому, чтобы опера шла плохо. Напротив, он был очень доволен почти всеми исполнителями. А так с ним бывало всегда при постановке новых опер, за исключением двух последних, доставшихся ему сравнительно легче. На генеральной репетиции «Мазепы» я сидел в ложе билетажа, а рядом, в смежной ложе, прятался за портьерой сам композитор. Репетиция шла очень гладко. Все были довольны. Только сам композитор имел вид приговоренного к смерти. В конце репетиции я хотел что-то сказать ему, но, взглянув ему в лицо, остановился. Он, видимо, употреблял страшные усилия удержаться от нервного припадка, и скажи я ему тогда хоть слово, вероятно, началась бы истерика. Однако все обошлось довольно благополучно. Петр Ильич овладел собой и, хотя имел крайне расстроенный вид, но смог, кажется, отправиться на сцену и поблагодарить исполнителей. В это же время в симфоническом собрании музыкального общества репетировали его новое сочинение, вторую сюиту для оркестра. И Эрдмансдёрфер употреблял все старания исполнить ее сколь возможно лучше. Сюита должна была исполняться в концерте на другой день после представления «Мазепы». Представление это прошло с большим блеском. Госпожа Павловская, певшая партию Марии, была удивительно поэтична в заключительной сцене оперы. Композитору делали овации, но впечатление действительно большого успеха как-то не чувствовалось. На другой день, будучи в консерватории, я получил коротенькую записку. «Приходи сейчас же в московскую гостиницу. Необходимо нужно видеть П.Ч.» Несколько обеспокоенный, я немедленно отправился по приглашению и застал Петра Ильича в очень хорошем распоряжении духа, в обществе нескольких родных и, кажется, Губерта, за завтраком, в котором и я принял участие. Тут же Петр Ильич объявил мне, что он решительно не в силах присутствовать вечером в концерте и что тотчас после завтрака он уезжает за границу, а мне поручает извиниться за него перед Эрдмансдёрфером, как я умею. Меня это известие очень мало удивило, потому что я знал, как действует на Петра Ильича волнение первых представлений его опер, за которыми, начиная с опричника, всегда следовали заграничные поездки. Вещи уже были отправлены на станцию, а после завтрака и мы пошли туда же пешком, так как времени было еще достаточно. Вечером в концерте готовились различные овации автору новой сюиты, и, конечно, все были немало изумлены его отсутствием, а он в это время был уже где-нибудь около Смоленска. Очень, конечно, был огорчен Эрдмансдёрфер отъездом Чайковского, но последний отнюдь не желал поступком своим сделать ему какую-нибудь враждебную демонстрацию. Он просто не в силах был явиться перед публикой в своем тогдашнем настроении, и возможность уехать была для него величайшим благом. Весной и летом того же 1884 года была написана третья сюита для оркестра, помеченная 19 июля Гранкина. Вторую половину лета и часть осени Петр Ильич провел в подмосковном имении Плещеева, покойной Надежды Филаретовны фон Мек, в полнейшем уединении, окруженной всевозможными удобствами и даже роскошью. Хозяйка имения, изящную деликатность и доброту которой трудно описать, пригласила его в Плещеево, заранее предупредив, что он будет там совершенно один, так как ей известны были вкусы ее гостя, чрезвычайно ценившего возможность вполне уединиться. В Плещеево была написана фантазия для фортепиано с оркестром, и там же, вероятно, была начата симфония «Манфред». Сюжет этой симфонии, как ранее «Ромео и Джульетты», был внушен Милием Алексеевичем Балакиревым. На этот раз задача менее подходила к натуре композитора, и работа подвигалась вперед с большим трудом. Сколько мне известно, ни одно сочинение, даже между операми, не требовало от автора такого напряжения сил. Как-то раз он сказал мне: «Манфред мне стоит целого года жизни». Именно жизни, а не работы. Потому что композитору, кажется, приходилось до известной степени насиловать себя. «Манфред», конечно, превосходно написан, а все-таки внутреннего единения между музыкантом и сюжетом нет. Для меня в симфонии многое отзывается чисто внешним пониманием поэмы. И гениальная музыка Шумана на тот же сюжет несравненно ближе к духу английского поэта, нежели произведение Чайковского. Не помню, какие года Петр Ильич провел два лета в семействе своего брата Анатолия Ильича, сначала близ станции Климовка, Курской железной дороги, а потом в Подушкине, близ Одинцова, по Смоленской дороге. Но в 1885 году он жил в селе Майданове, или Мадине, как говорят местные крестьяне, близ Клина. Там у него, в свою очередь, гостил одно лето Анатолий Ильич с семьей в большом доме, обращенном к реке Сестре, протекающей в Майданове. Майданово – прелестное место с роскошным парком, отличным купанием и другими удобствами. Но в летнюю пору там поселяется на даче несколько семейств с неизбежными фортепиано и столь же неизбежными упражнениями на них, составлявшими для Чайковского истинные бедствия. Быть может, от этих упражнений он и уезжал на лето к брату. Впрочем, позднее Петр Ильич поселился в другом доме, за парком, достаточно удаленном и даже отделенном, особо огороженную частью парка от остальных дач, так что не было слышно никакой музыки с остальных дач. Для Петра Ильича важным недостатком Майданова было отсутствие поблизости большого леса, потому что он любил ежедневно делать большие прогулки пешком, невзирая на погоду, и никакой парк не мог ему в этом случае заменить леса. Петр Ильич жил в деревне почти безвыездно, по нескольку месяцев не показывался в Москву, и у него никто не бывал тоже по нескольку месяцев. Мы, его ближайшие друзья, очень хорошо знали, что майдановский отшельник постоянно занят работой и не любит в этом никакой помехи, поэтому мы всегда ждали приглашения приехать, что означало окончание какого-нибудь сочинения или вообще какую-нибудь перемешку в работе. Чайковский в деревне всегда обедал ровно в час дня, а ужинал в 8:30. Мы отправлялись обыкновенно втроем или вчетвером с почтовым поездом в 4 часа, ужинали, проводили вечер и следующий день с последним поездом уезжали в Москву. Обыкновенно при таких посещениях целым обществом время проводили шумно и весело. Не было, конечно, недостатка и в вине, которое в таких случаях разрешал себе и сам хозяин, в обыкновенное время очень воздержанный в этом отношении. Кроме участия в таких шумных наездах, мне приходилось изредка гостить у Петра Ильича более или менее продолжительное время одному или в очень небольшом обществе. Петр Ильич, как я уже говорил, опасался посещений посторонних людей, иногда просто не принимал приезжавших к нему без предварительного уговора, и тем оставалось только, дожидавшись поезда, уехать обратно в Москву. Мне, как и вообще ближайшим друзьям, говорилось, что наш приезд его никогда не стеснит, что нам он всегда рад. Но, тем не менее, кажется, никто из нас не бывал в Клинских Эрмитажах автора Онегина, не списавшись с ним о том заранее. Мы отлично знали, как он дорожит временем и свободой в занятиях, знали также его заботливую любезность относительно своих гостей, хотя бы ближайших друзей, и не хотели часто нарушать его добровольное уединение. По моим привычкам и вкусам я был довольно подходящим гостем для Чайковского, однако мои приезды все-таки доставляли ему заботы, хотя и мелочные. В деревне Петр Ильич держал повара, но был очень неприхотлив в еде и, обладая хорошим аппетитом, ел почти все с удовольствием, хотя вполне умел оценить достоинство тонкой кухни. Я очень неприхотлив относительно стола, и минскому пустыннику это было хорошо известно. Тем не менее, он начинал тревожиться однообразной простотой своих обедов и ужинов, старался придумать что-нибудь новое. Точно так же, несмотря на отличную выправку своего слуги относительно ухода за гостями, он часто беспокоился, что чего-нибудь недостает. Одним словом, присутствие самого нетребовательного гостя все-таки доставляло ему некоторые тревоги. Мне самому его распределение дня очень нравилось. Нравилась также и педантическая строгость, с какой это распределение выполнялось. Мы встречались за утренним чаем в 8 часов с небольшим, просиживали за ним около получаса, В очень хорошую погоду гуляли немного, а потом часов в 9 расходились по своим комнатам до обеда, подававшегося всегда ровно в час дня. Оба мы ели очень, быть может, даже слишком быстро, да и обед обыкновенно состоял всего из 2 блюд, так что на это мы тратили немного времени и отправлялись гулять часа на 2. Оба мы были привычны к одиночным прогулкам и потому иногда шли вместе, не говоря ни слова, почти не замечая друг друга. Случалось, что я, ходивший немного быстрее, незаметно для себя уходил вперед и потом, спохватившись, оглядывался, замечал товарища по прогулке сажень хвоста или более сзади, поджидал его, а потом опять шли прежним порядком. Иногда, впрочем, мы продолжали разговор о чем-нибудь, начатый за обедом и неоконченный, и в этих случаях беседа большей частью не прерывалась до конца прогулки. Случалось также, Чайковский говорил еще за обедом, что он пойдет гулять один. Это значило, что он занят сочинением, и одиночная прогулка была его любимым временем для обдумывания общего плана, а иногда и для изобретения тем, ради чего он постоянно имел с собой записную книжку, куда и заносил, что приходило ему в голову. После прогулки в половине 4 был чай, а потом мы опять расходились по комнатам до 6 часов, зимой даже позже, потому что не гуляли, а летом делали опять прогулку перед ужином, который подавался ровно в половине 7. После ужина Петр Ильич не работал, за исключением самых редких случаев. Одно время по вечерам он писал иногда свой дневник, который вел несколько лет, так что дневника набралось много переплетенных томов, но он должен был остаться тайной навсегда и для всех без исключения. Со своих братьев Петр Ильич взял слово, что тотчас же после его смерти они сожгут дневник, не открывая ни одной страницы. Как-то дневник прервался, просто не хотелось его писать, а потом желание и не возвращалось. Иногда сам автор дневника раскрывал тот или другой том и прочитывал записанное. Записаны были интимнейшие вещи и, между прочим, некоторые чужие тайны. Однажды вечером, как рассказывал Петр Ильич, он, сидя один, раскрыл том дневника и попал на одно из подобных мест. Вдруг ему пришла в голову мысль, что он может умереть совершенно неожиданно, не имея при себе никого из близких, и что чужие люди, безо всякого злого умысла, могут заглянуть в дневник и увидать одну из подобных тайн. Мысль эта привела в такой ужас автора, что он тотчас же велел затопить камин и том за томом сжег все. После иногда он высказывал сожаление об этом, но говорил, что так все-таки лучше, спокойнее. По окончании ужина слуга убирал со стола, оставлял бутылку вина и в 9 часов или в начале 10 уходил к себе и был свободен до утра. Оставаясь вдвоем, мы большей частью начинали играть на фортепиано в 4 руки. Запас таких переложений у Петра Ильича всегда был большой. В таких случаях мы много раз играли сочинения Брамса. Чайковский очень уважал этого композитора за его искренность, серьезность и отсутствие погони за успехом, но в то же время мало симпатизировал его произведениям, находя их слишком сухими и холодными. Он склонен был приписывать отсутствие симпатии недостаточному знакомству с Брамсом, недостаточному пониманию его сочинений, но повторенные опыты их проигрывания не изменили первоначального к ним отношения. Довольно часто играли мы также Глазунова, у которого он находил много талантливого. Иногда музыка сменялась или заменялась чтением вслух, причем чтецом почти всегда был я, потому что вкусы наши в этом отношении были совсем противоположны. Привыкнув к быстрому чтению глазами, я должен усиленно напрягать внимание, чтобы не потерять нити, слушая сравнительно медленное чтение вслух, но сам могу читать не без удовольствия. Петр Ильич, напротив, очень любил слушать чтение не только новых вещей, но и старых любимцев из русской литературы. Кроме того, он находил, что я довольно хорошо читаю. Новое талантливое произведение приводило его в полное восхищение. Один из примеров такого восхищения я вспоминаю, хотя дело шло об очень коротеньком рассказце. Однажды, не помню в каком году, я проводил Страстную и Святую неделю в Майданове. Стояла скорее зима, нежели весна, хотя все-таки снег снизу подтаял, и на ходьбе часто приходилось проваливаться в воду, но мы ходили в таких сапогах, что это было не страшно. Во время вечерних чтений мы прочли, между прочим, новый рассказ Антона Павловича Чехова, помещенный в «Новом времени». Название рассказа я теперь не припомню, но действующими лицами в нем были священник и диакон, а время действия, кажется, канун Пасхи. Рассказ, если не ошибаюсь, был прочитан 2 раза кряду, потому что чрезвычайно понравился нам обоим. А Петр Ильич не успокоился до тех пор, пока не написал к Антону Павловичу Чехову письмо, хотя он его лично не знал и нигде до того времени не встречал. Письмо было адресовано в редакцию «Нового времени» с передачей адресату. Об этом я узнал долго спустя, потому что в самый момент написания мне о нем ничего не было сказано. Письмо, кажется, дошло по назначению. Мы были у пасхальной заутренни в Майдановской церкви. Утром нас посетил церковный причт, а к обеду, кажется, приехал из находящегося по другую сторону клина села Демьяново Танеев, который отправился потом гулять с нами. Петр Ильич очень любил крестьянских детей и очень баловал их, даже портил подачками разного рода, преимущественно мелкими деньгами. Мы с Танеевым укоряли его за это, говорили, что он развращает детей. Обвиняемый с горестью сознавался, что это, пожалуй, правда, но мало подавал надежды к исправлению. Однако, отправившись гулять, он решился сделать героическое усилие для избежания поборов со стороны ребят. Мы шли парком вдоль берега реки, направляясь к мосту через Сестру по дороге в Клин. Время прогулок Чайковского в селе отлично знали, и он сам знал, что его, наверное, сторожат при выходе из парка. Поэтому он решился обмануть своих преследователей и, оставив нас идти по дорожке парка, сам спустился к реке и стал, нагибаясь, нырять в густом лозняке, стараясь незаметно пробраться к мосту. Между тем, как наверху оставшийся со мной спутник с пафосом декламировал, глядя на согбенную фигуру убегающего. И вот злонравие — достойные плоды. Однако невинная хитрость не удалась. Ребята, вероятно, изучили уже характер своей жертвы и везде расставили наблюдательные посты. Мы вскоре услышали издали радостные призывные крики, мелькавшие перед нами за парком мальчуганы опрометью бросились туда. И когда мы подошли, наконец, ближе, торжествующий неприятель уже удалялся шумную толпой с добычей, а бедный друг наш, весь красный от волнения и сконфуженный, ждал нас и оправдывался тем, что ничего не мог сделать, но зато дал ребятам очень немного, совсем пустяки. Последнее он считал смягчающим обстоятельством в своем проступке. Насколько он был правдив относительно незначительности взятой с него контрибуции, не знаю, но однажды на прогулке со мной он раздал захваченные с собою 7 рублей мелким серебром и сверх того отобрал у меня всю бывшую в кармане мелочь. Сравнительная людность Майданова летом и отсутствие вблизи леса заставили Чайковского искать себе другого места, но также в окрестностях Клина, очень ему полюбившихся, как и самый город с его старинным собором. Однажды мы вместе ходили смотреть усадьбу в верстах в 5 или 6 от Клина. Место оказалось очень хорошее, дом очень большой и хорошо устроенный. Хозяин, петербуржец, очень образованный и любезный человек, но, к несчастью, вблизи дома были 1 или 2 флигеля, отдававшиеся на лето дачникам, что уничтожало все удобства. Потом найдена была, не знаю каким образом, усадьба в селе Фроловском, верстах в 7 от Клина по направлению к Москве. Белая церковь села Фроловского, стоящая на высоком, открытом холме, вся видна с линии железной дороги, и сзади нее выглядывает господский дом, в котором Чайковский прожил 3 или 4 года. Дом был старый, запущенный, уставленный старинной мебелью. По стенам висели разные гравюры, литографии и фамильные портреты, написанные без особенного искусства, но иногда с несомненным талантом. Обширный парк был тоже запущен, а к нему прилегала хорошая, довольно большая роща. Чайковскому это место чрезвычайно понравилось, да и наемная плата была невысока, что также имело свои удобства, потому что автор Онегина, хотя и получал от своих сочинений весьма хорошие доходы, но так распоряжался ими, что при скромной жизни очень часто бывал без денег, слишком много их раздавая всем просящим, а иногда и непросящим. Мне припоминается один случай, характеризующий отношение Чайковского к деньгам. Однажды, в 1891 году, мы отправились в гости в имение к одному знаменитому артисту, который приехал за нами на железнодорожную станцию. И мы отправились потом вместе. Ехать в экипаже пришлось 1 час или более. Шли разные разговоры. Между прочим, наш амфитрион спросил: «Петр Ильич, где вы помещаете свои капиталы?» В ответ на это Петр Ильич сначала в полном недоумении широко раскрыл глаза, потом разразился безумным хохотом. Ему никогда в жизни не приходила мысль о возможности помещать капиталы иначе, как в виде расходов или подарков. Я тотчас же, конечно, понял, в чем дело, но собеседник наш стал недоумевать о причинах неожиданной веселости своего гостя. Тот, наконец, совсем почти задохнувшись от смеха, прерывающимся голосом сказал, что в последний раз он помещал капиталы в московской гостинице, где останавливался, а где будет помещать в следующий раз, не знает. Для человека сколько-нибудь практического такое отношение к деньгам просто невероятно, но у Чайковского оно было именно таким. Во Фроловском я гостил несколько раз. Однажды были приглашены слушать только что оконченную пиковую даму несколько человек из консерватории. Почему-то я приехал днем раньше всех, и композитор тотчас же после обеда начал мне играть свою оперу по порядку, сначала. В первой картине я похвалил балладу Томского. «Какой вздор!» — с досадой воскликнул композитор. «Слушай дальше!» Сцена Германа с Лизой во второй картине привела меня в совершенное восхищение, но на этот раз мои выражения восторга были приняты благосклонно. После коротенького перерыва, во время которого автор сказал мне, что он чрезвычайно доволен своим подражанием Моцарту в интермедии следующего акта, игра продолжалась. Интермедия сделана действительно мастерски, но я был выбит из первоначального настроения. Остался как-то холоден и только заметил, что номер, называвшийся сарабандой, не имеет ни ритма, ни характера этого танца. Название было немедленно уничтожено. В следующей картине, сцене в спальне графини, Чайковский заставил меня играть фигуры альтов и басов, а сам играл остальное и пел. Эта картина, несмотря на сравнительно слабое окончание, произвела на меня глубочайшее впечатление, и я не мог вымолвить ни одного слова. Сам автор был взволнован, мы встали из-за фортепиано, и оба порознь несколько времени молча ходили по комнатам. Удивительно сильна и поэтична оказалась сцена с призраком графини. Такая даже незначительная деталь, как заревая фанфара, давала, казалось мне, особенно поэтичный оттенок музыки. Таинственные гармонии, сопровождающие появление призрака, тоже очаровали меня. Остальные две картины опять несколько расхолодили впечатление, хотя застольная песня Германа очень понравилась. Автор был доволен, в общем, впечатлением, произведенным на меня пиковой дамой, и сообщил некоторые подробности ее сочинения. По его словам, с сюжетом этим к нему приставали года два. Сначала он просто смеялся над мыслью написать оперу на этот сюжет. Потом, — говорил он, — мне пришло в голову, что сцена в спальне у графини великолепна. А потом и пошло, и пошло. В черновом наброске «Пиковая дама» была написана в 6 недель во Флоренции. По рассказу композитора, он так увлекся сюжетом во время писания, что вполне уверовал в истинность происшествия. И когда окончил последнюю сцену, то ему стало очень жаль Германа. Он начал его оплакивать громко и, решив, наконец, что не может оставаться в городе, где Герман умер, то есть во Флоренции, уехал на следующий день в Рим. Чайковский рассказывал со смехом о своем сумасшествии, как он говорил. Но я не смеялся, припоминая другую оперу, в которой подобное же увлечение сюжетом доставило ему большое несчастье. На другой день приехали остальные гости, и я опять прослушал «Пиковую даму». Только на этот раз играл, кажется, Зелоти, большой поклонник композиции Чайковского и хороший чтец нот. Впоследствии, на сцене, впечатление от оперы вышло несколько иное, нежели полученное при первоначальном знакомстве. Сцена Германа с Лизой во второй картине как-то не выходит, не имеет на сцене той силы и прелести, какие находишь, разбирая оперу за фортепиано. Застольная песня Германа тоже обыкновенно не удается. Она кажется очень тяжело написанной. А интермедия пастухов и пастушек кажется со сцены милее и в музыке. Основные части оперы. Сцены в спальне графини и в казарме у Германа остаются и на сцене столь же сильными, как и при чтении. Летом 1890 года я прогостил во Фроловском почти 2 месяца кряду. Место это уже утратило тогда для Петра Ильича свою первоначальную прелесть, потому что владелица продала лес на сруб, и его вырубили почти весь. Но все-таки Фроловское было еще мило его обитателю своей уединенной тишиной. Он даже подумывал о покупке его, но имение было слишком велико, и необходимо пришлось бы возиться с полевым хозяйством, что было немыслимо для Петра Ильича, так что мечты о покупке пришлось оставить. В первой половине лета вместе со мною во Фроловском гостили Модест Ильич Чайковский и Герман Августович Ларош. Сходясь вечером вчетвером, мы, кроме обычных занятий музыкой, чтением и беседами, иногда играли в карты, в винт, Петр Ильич играл охотно три робера, но потом уставал, и карты мы бросали. Летом пошли в лесу и парки в большом количестве грибы. Петр Ильич занимался собиранием их, вместо обычной прогулки, даже с некоторой страстностью, и торжествовал, набирая грибов почти всегда более меня, довольно опытного в этом занятии. Грибы за столом были у нас в разных видах ежедневно, и, к удивлению нашему, не надоедали нам. Однажды утром, перед чаем, мы вышли с Петром Ильичем на террасу дома и любовались превосходной погодой. Вдруг Петр Ильич с громким криком упал на землю. Я испугался и не знал, что с ним делается. Оказалось, что он просто увидел около террасы несколько белых грибов, закричал от страха, как бы я не захватил их прежде него, и повалился на землю с единственной целью перегородить мне дорогу своим телом. Самому ползком скорее добраться до кустов и взять оттуда грибы. Мы немало потом смеялись этому охотничьему задору. Хорошо знакомый с лесом, Петр Ильич знал грибные места, но никому их не показывал. Даже опасался, что за ним будут следить, и нарочно ходил разными обходами. В середине лета Модест Ильич и Ларош уехали в Петербург, и мы остались вдвоем. Покончив с пиковой дамой и корректурами ее клаверауструга, Петр Ильич принялся за сочинение смычкового секстета в исполнении обещания, данного Петербургскому обществу камерной музыки. Вначале работа шла трудно, потому что в техническом отношении она была совершенной новостью для композитора, хотя и написавшего уже перед тем три смычковых квартета и фортепианное трио. В квартете он имел против двух скрипок один альт и одну виолончель, а в секстете, при том же числе скрипок, он имел их по два, что давало возможность сделать полнее и гуще средние и нижние регистры, но в то же время нарушало равновесие между верхними и нижними голосами. Быть может, октет, то есть просто удвоение квартета, было бы легче писать, потому что там соотношение между верхними и нижними голосами вполне нормально, то есть вполне тождественно с соотношением в квартете. Я был занят тогда довольно большим переводом и занимался в комнате верхнего этажа, выходившей в парк, а Петр Ильич писал внизу. Изредка до меня в дообеденное время долетали отрывочные, едва взятые на фортепиано аккорды. Это значило, что композитор проверяет иногда сочетания, получившиеся в результате контрапунктических комбинаций. Секстет поначалу обещал быть очень хорошим сочинением, хотя первая тема отзывалась чем-то вроде Рейсигера, но вторая тема и все развитие первой части были чрезвычайно интересны. Когда мы сходились за обедом или ужином в начале сочинения секстета, Петр Ильич жаловался, что ему очень трудно совладать с этой задачей. Несколько дней спустя он сообщил, что дело идет лучше, а потом, полушутя, говорил, что иначе, как для секстета, трудно и писать, так что задача писания для такого сочетания инструментов казалась вполне разрешенной. Оказалось, однако, что и самый опытный музыкант может ошибаться относительно действительного эффекта звучности сравнительно с тем, что он видит на бумаге. Первая часть секстета со второй темой в характере широкой итальянской кантилены не представляла особых затруднений, а по складу едва ли не напоминала скорее симфоническое, нежели камерное сочинение. В дальнейших частях композитор намеревался строже держаться камерного стиля и прибег к сложным контрапунктическим комбинациям, дающим каждому из инструментов полную самостоятельность и равноправность с остальными. На бумаге и за фортепиано комбинациями этими приходилось только любоваться. Так все было интересно, стройно и красиво. Одному играть секстет на фортепиано почти невозможно не только с листа, с партитуры, но даже едва ли можно сделать и на бумаге достаточно удовлетворительное приложение. Мы стали пробовать играть в четыре руки, и дело оказалось до известной степени возможным, хотя кое-как мы проиграли две шестиголосные фуги, и обоим они очень понравились. Особенно интересной казалась фуга, в которой инструменты по два вступали в унисон с темой. Потом сейчас же делились на две самостоятельные партии, и простая тема превращалась таким образом в двойную. Фуга эта казалась нам чрезвычайно удачной. Наконец, секстет был окончен, и автор остался им совершенно доволен, однако из осторожности не отдал его немедленно печатать, как с ним иногда бывало прежде, а решился прослушать его ранее в исполнении инструментами, для которых он был написан. Это сделать было тем удобнее, что Петру Ильичу все равно приходилось осенью ехать в Петербург по случаю постановки на сцену «Пиковой дамы». А там устроить исполнение секстета было легко. Вполне законченная партитура была отправлена в Петербург на имя председателя общества камерной музыки, ныне уже умершего Альбрехта, с просьбой отдать расписать партии и приготовить их к приезду автора в Петербург. Альбрехт пришел от сочинения в полный восторг и писал своему покорному брату в Москву, что между произведениями этого рода секстет должен занять первое место. Потом о секстете замолчали. В печати он не появлялся, и об исполнении в Петербурге ничего не было слышно. Приехав в Петербург в первых числах декабря к постановке на сцену «Пиковой дамы», я спросил Чайковского о судьбе его последнего сочинения и, к изумлению своему, услышал, что оно никуда не годится и требует капитальной переделки. Положим, огорченный автор выразился слишком сильно, однако в самом деле на пробе секстета оказалось, что многое, пленявшее нас на бумаге, в исполнении нельзя было разобрать. Скрещивание голосов в инструментах с однородным тембром приводили к тому, что было невозможно следить за самостоятельным движением голосов в контрапунктических комбинациях, терявших вследствие того всякий интерес, да и звучность получалась некрасивая. Особенно неудачную на практике оказалась наиболее нравившаяся нам фуга с двойной темой, которую пришлось совсем выпустить и заменить новой частью. Секстет был переделан и окончен в теперешней печатной редакции только в 1892 году. Лето 1890 года закончилось нашей поездкой с Чайковским в Тульскую губернию, в имение Фигнера, усадьба которого оказалась превосходной, с великолепным видом на широкую даль полей, с роскошным старинным парком, отличным купанием и так далее. Мы провели там дня два, немного рассматривали «Пиковую даму», и, простившись с радушными хозяевами, разъехались в разные стороны. Петр Ильич отправился, кажется, в Рязанскую губернию, а я остался на несколько дней в Туле у одного старого приятеля.